«Здравствуйте!» — торопливо проговорил он, поочередно пожимая руки старикам. «А вы, вероятно, решили, что я сегодня не приеду?» «Задержаться пришлось. Провожал своего подполковника до квартиры». «Есть хочешь?» — спросил Зденок. «Нет, отец. Подполковник пригласил меня к себе, я у него пообедал». «Странно. Офицер и этакое понебратство с солдатами», — удивился Слива. «Что касается моего подполковника, в этом ничего странного нет. Он прекрасный человек. Я очень рад, что попал к нему в ординарцы». «Правильно», — угрюмо пробурчал Гавличек. А что он этим хотел сказать, никто не понял. Лукаш, не раздеваясь, сел на диван. «Чем же тебя приворожил этот подполковник?» — обратился он к Антонину. Юноша порывистым движением повернулся к Ярославу Лукашу. Он любил его со всей искренностью юности и гордился его хорошим отношением к себе. «Вот я вам расскажу для примера один факт, и вы сразу поймете. Недавно нашего подполковника назначили членом комиссии по передаче польским войскам военных сооружений, казарм, имущества и всего прочего в оккупированном поляками Тешинском районе. Послушали бы вы, как он негодовал, как возмущался нашими государственными деятелями, а когда ему объявили, что на встречу с поляками он должен явиться с белой повязкой на рукаве, эмблемой капитуляции, подполковник наотрез отказался участвовать в работе комиссии. Его попытались призвать к порядку и командир полка, и командир дивизии, но ничего не добились. О поступке подполковника Мрачика сообщили в Прагу. Генштаб вызвал его сюда. Вот каков наш подполковник». Зденек Слива засмеялся дребезжащим смехом. «Начальство напомнит ему, что такое воинская дисциплина. Завтра ваш подполковник наденет не одну, а две повязки». «Не суди по себе, Зденек», — осадил его Лукаш. «Не все смотрят на вещи твоими глазами. Есть люди, которые никогда не примирятся с тем, что сейчас творится вокруг нас». «А что в этом толку? Ты и твоя партия тоже не мирились. А результаты? Пора бы сделать выводы и научиться дальновидности». Антонин с возмущением посмотрел на отца. «Дядя Ярослав прав». «В чем же?» — бушевал Зденок. «Над нами глумятся, уничтожают чешское достоинство, родину рвут на части. Ты только подумай, отец, у нас отняли 30% территории, на которой живет более миллиона славян. Теперь там хозяйничают немецкие фашисты и польские паны, если бы ты знал настроение солдат и офицеров. Когда я пришел в казарму и рассказал о поступке Мрачика, весь взвод его одобрил. Солдаты считают его подлинным патриотом». Зденок Слива не решился спорить с сыном. Он только всплеснул своими длинными руками, покрутил шеей и с кислой миной на лице уселся на стул. Гавличек, верный своему обыкновению, выслушал слова Антонина молча. Антонин обвел глазами присутствующих. «А вы слышали, — спросил он, — что передает берлинское радио? Геббельс уже требует включения в состав Германской империи всех территорий, заселенных немцами. Риббентроп поднял вопрос о подсоединении Германии Данцига, о разделе Литвы. Как вам это нравится?» Ярослав поглядывал на юношу с одобрением. «Нет, этот паренек ни в чем не похож на отца. Сколько в нем сердечного огня, смелости, решительности. И как он убежден в том, во что верит. Вы думаете, они только болтают об этом?» — продолжал Антонин. «Я вам сейчас покажу кое-что». Он подошел к вешалке, вынул из кармана шинели сложенную карту и, развернув ее, положил на стол. Все, не исключая и Гавличика, склонились над ней. «Я выпросил эту карту у подполковника. Смотрите, немцы называют ее лингвистической картой Европы. Они изобразили здесь свое жизненное пространство. Вот, читайте». Антонин показал пальцем в угол карты. Зденек Слива вытянул губы. В примечании было сказано, что из 88 миллионов немцев, населяющих Европу, только 75 живут в Германии, а остальные в Польше, Венгрии, Югославии, Литве, Чехословакии, Швейцарии, Эльзас-Лотарингии и других странах. Территории этих стран были покрыты той же краской, что и Германия. «Все ясно», — сказал Лукаш. «А вы, наивные люди, верите, что Гитлер удовлетворится судетами?» «Дашь на время эту карту?» — спросил он Антонина. «Возьмите, Ярослав. Она ходила из рук в руки в Моравской острове. Ее знает весь наш полк». «Спасибо», — поблагодарил Лукаш. «Она и в Праге пригодится. Раскроет кое-кому глаза на истинное положение вещей». «Ты считаешь, что мы наивные дети?» — воскликнул Зденек Слива. «Не мы, а вы, коммунисты, наивные дети. Да разве мы сможем устоять против Гитлера?» Но за Лукаша ответил Антонин. «Сможем. — сказал он очень громко, и на его лице проступили красные пятна. «Наша армия, весь наш народ воспитан борьбой за национальную независимость. Нам не впервые отбивать немцев. Гитлер нагл, но и труслив. Ему надо вовремя дать по рукам, и мы можем это сделать. Мы арсенал Европы. Я назову вам несколько цифр». Подполковник Мрачек рассказывал, «У нас 8 заводов производят пулеметы и винтовки, 5 орудия, 12 снаряда и патроны, 5 порох и взрывчатку, 8 автомобилей, 5 танки и броневики, 5 моторы, 4 самолеты, 8 противогазы. У нас 1000 самолетов в первой линии. Мы в состоянии вооружить армии нескольких стран и в самый короткий срок. Вы представляете себе, что это означает? На месте президента я бы немедленно объявил мобилизацию, а не успокаивал бы народ всякими баснями. Я убежден, народ поднимется как один человек. У каждого наболело сердце и чешутся руки. Дайте только оружие. Наконец, мы не одиноки, мы можем рассчитывать на помощь. Существует великая славянская страна — Россия. Сдэнек Слива, слушая сына, сверлил его своими маленькими лисьими глазами и, наконец, прорвался. «Потише ты с этой Россией твоей! Много знать стал! С твоим языком в тюрьму угодить недолго!» Он передернул плечами и, повернувшись к Лукашу, сказал с открытой злобой. «Это твоих рук дело, Ярослав! Это ты испортил мне парня дурацкими бреднями! Сам лезешь головой в петли и других за собой тянешь. А ты запомни, — он обернулся к сыну, — если будешь много болтать, я тебя вышвырну вон из дома». Слива уже не кричал, а только взвизгивал пискливым голоском. «Как тебе не стыдно, отец? — сдержанно произнес Антонин. — Ты испортил жизнь моей матери, а теперь стараешься испортить мне. Но как бы ты ни кричал и что бы ни делал, я останусь при своих убеждениях». Лукаш молча поднялся и, не прощаясь, вышел. «По решению партии ты должен в ближайшие дни перейти на нелегальное положение», сказал Лукашу уполномоченный подпольного пражского комитета Компартии Червень. И хотя Лукаш, отправляясь на первую нелегальную встречу, догадывался о характере предстоящего разговора, все же слова представителя партии заставили его еще раз взвесить свои силы. Он хорошо понимал, что ему предстоит начать совсем новую жизнь, ничего общего не имеющую с той, какую он вел до последнего дня. И сознавал всю тяжесть ответственности, возлагаемую на него этим решением. «И что ты скажешь на это?» — спросил Червень. «Я боец партии», — ответил Лукаш коротко. Они беседовали на одной из конспиративных квартир, которые в эти дни по распоряжению Центрального комитета партии были приисканы не только в Праге, но почти во всех крупных центрах страны. Уполномоченный носил подпольную кличку Червень, и подлинной его фамилии Лукаш не знал. Это был маленький человек лет 40, со впалыми щеками, узкой грудью, с бледным лицом, с большими серыми глазами. Его длинные волосы слегка велись.